إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Продолжаем изучение, разбор, чтение или же комментарий к хадисам Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на тему о пользе, о достоинствах деяний, которые совершаются в умру, которые совершаются во время умры, либо во время путешествия человеком в умру. Так как были затронуты хадисы, допустим, где Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал просто о достоинстве самого сафара, так ведь? Или будут затронуты хадисы о достоинстве молитвы, допустим, в мечети Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что напрямую связи с умрой не имеет. Но когда ты совершаешь вот этот сафар, вот это путешествие в целом, это, конечно же, связано. И последний хадис, или последние хадисы, которые были зачитаны нами, это был 21-й хадис от Абдулла ибн Аббаса, где Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине в день воскресения Аллах оживит черный камень». Сказал, и у него будет два глаза, которыми он будет взирать, и у него будет язык, которым он будет говорить, и он будет свидетельствовать в пользу каждого, кто прикоснулся к нему. Так ведь? Из тех полезных выводов, и 22-й хадис был также от Абдулла ибн Аббаса, о том, что черный камень был спущен с рая. И когда он был спущен с рая, он был белее снега. Однако очернили его, или же, то есть, почернел он, потемнел он по причине грехов людей. Очень многие мухаддисы, в том числе, говорят, что это больше относит эти слова к словам самого Ибн Аббаса. Говорит, это были слова Ибн Аббаса, а не пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но шейх Аль-Альбани приводит этот хадис сильсиля сахиха и говорит, что это непосредственно прямая речь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это было высказыванием пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы уделили внимание такой вещи, сказали то, что некоторые, проявляя чрезмерность, проявляя излишество, вычурность в религии, говорят, или показывая свою некую, как будто бы, богобоязненность, говорят, мы не будем называть черным камнем, мы будем называть его счастливым камнем или камнем счастья. Не аль-хаджруль асват, а аль-хаджруль ас'ад, говорят они. Мы сказали, это чрезмерность. Раз. Два. Хотелось бы обратить внимание на такую вещь, что посмотрите, если вы послушаете этих людей, то, что они говорят и то, как они обосновывают, казалось бы, очень даже складно и логично, и рационально, и уместно. Когда он говорит, ну вот посмотрите, как мы, вот когда мы до людей доносим и скажем, черный камень, как будто бы связан с мрачный камень, черный камень, говорят там, силы зла, черная сторона и так далее. А если мы скажем счастливый камень, аль-хаджруль асад, или камень, который приносит счастье, складно звучит, так ведь? Как будто бы есть в этом логика, как будто, то есть, как будто, однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, называл его черным камнем, и мы будем называть его черным камнем. Вот такова религия. Очень часто в религии, то есть люди что? Говорят, ну вот так казалось бы более рационально, вот так казалось бы более красиво, вот так казалось бы более уместно и так далее. Но мы говорим, мы не смотрим, что тебе кажется более уместным, что твоему джамаату кажется более красивым, что для тебя более рационально. Нет, мы говорим так, как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Они называли его черным камнем, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во главе их назвал его черным камнем. И мы скажем то же самое, аль-хаджруль асват. Аль-хаджруль асват. Подобно тому, как известное выражение Али радиаллаху анху, Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху, когда он сказал, если бы религия, если бы суть религии заключалась бы в каких-то умозаключениях, в рациональных выводах и так далее, тогда более рационально и логично было бы протирать низ носков во время омовения. Однако мы видели, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал это сверху. Когда человек ходит, пачкается же больше подошва, так ведь? А почему тогда, если пачкается подошва, логичнее подошву протереть, а не вверх ступни? Однако мы протираем вверх ступни. Почему? Да потому что мы не... Наша, суть нашей религии не в умозаключениях и там то, что более логично кажется, нет, а в строгом следовании сунне. В строгом следовании сунне. Поэтому это нужно учесть. На. То есть, переходим к следующему хадису. Какому по счету? 23-й хадис. Каля бну Умар, рады Аллаху анхума. Говорит Абдулла ибн Умар. Что о нем мы знаем? Кунья, Ибрахим. Абу Абдурахман Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху. Сподвижник, сын сподвижника. Один из тех, кто больше всех передал хадисов от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Передал более 1000 хадисов и опередил его в этом только Абу Хурайра, которого звали Абдурахман Сахрахсан. Каля ибн Умар, говорит ибн Умар, рады Аллаху анхума. Самиату Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, якуль, ман тафа узбу'ан юхсихи, вассалли ракаатейн, кана леху каидли ракаба. Тот, кто совершит таваф, узбу'ан, то есть совершит 7 обходов вокруг камня, узбу'ан имеется, сколько, узбу'а, кто знает арабское слово узбу'а? Неделя. Сколько дней в неделе? 7 дней. Поэтому в данном хадисе имеется в виду, тот, кто совершит 7 обходов, 7 кругов вокруг Кабы, и сказано в хадисе, юхсыхи, будет считать их. Смотрите, тот, кто совершит и будет считать. В этом есть указание на забытую сунну. Что когда ты совершаешь обход, сунна является считать, сколько кругов ты сделал. То есть скажешь, ну мы же считаем. Не всегда. Иногда, допустим, вы делаете обход группой, и кто-то говорит, давай, Мухаммад, ты будешь считать, мы просто будем с тобой ходить. Потом скажешь, кто получит награду? Мухаммад, ты оставил сунну. Ты сунну оставил. Поэтому является сунной каждому самому считать, сколько он кругов совершил. И когда мы говорим считать, это обязывает нас, чтобы мы обязательно в руках четки держали из 7 вот таких кружков? Нет, конечно же. Нет, конечно же. Сам считаешь, точно так же, как зикры считаешь, так и здесь круги считаешь. Но если ты забыл, есть проблема спросить у твоего друга, брат, сколько мы прошли? Скажешь, 4, допустим. Точно, точно, 100%. Все хорошо, бисмилля. Мафом? Но каждый, если сам будет считать, он сделает эту сунну, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, тот, кто будет обходить дом 7 раз, считая круги, вассалля ракаатейн, а затем совершит 2 ракаат, после того, как 7 кругов прошел, 2 ракаат совершит где? За макомом Ибрахим. За маком, то есть поставит вот эту макому Ибрахим перед собой, что перед ним будет и макому Ибрахим, и Кааба. Если нет возможности, то где? В любом месте мечети. Если нет возможности, в любом месте мечети. На. Когда он будет совершать эти 2 раката, какие суры читать желательные? Кафирун и Ихлас. В первом ракате. Кафирун, во втором ракате Ихлас. На. То какую награду получит человек, который совершает? Многие говорят, а какая награда за таваф? Какая награда за таваф? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто обойдет 7 раз Каабу, затем совершит 2 ракаат, сказал, кяна ляху каидля ракаба. Получит награду, как будто он отпустил раба. Как будто он отпустил раба. А какая награда за то, что отпустил раба? В другом хадисе имама Аль-Бухари, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто отпустит раба, за каждый орган его тела, Аллах субханаху ва тааля, освободит от огня орган тела того, кто отпустил раба. То есть, если у человека есть раб, в те времена, допустим, были рабы, он его отпускает, за каждый орган тела этого человека Аллах освобождает его орган тела от огня. «Хатта фарджаху би фарджихи», сказал. Даже за половой орган, сказал. Саллиллаху алейхи вассалям. Великая награда. Таиб. Каля рады Аллаху анхума. Также передается от Ибн Умара, он сказал, «Васамиату». وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. Он сказал, я слышал то, что он говорил, саллиллаху алейхи вассалям, за каждый шаг, как только человек поднимает свою ступню, и когда ставит ее на землю, записывается ему 10 наград, стирается у него 10 грехов и возвеличивает Аллах субханаху ва тааля его степень 10 раз. Имеется в виду, когда он совершает таваф, во время совершения тавафа. Следующий хадис. Каля рады Аллаху анху, васамиатуху, саллиллаху алейхи вассаляма, якуль. Он говорит, я также слышал то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил. Ман тафа бильбайт узбу'ан, ла ядау кадаман, ва ла ярфау ухра, илля хатта Аллаху анху биха хатиа, ва катаба лаху биха хасана, ва рафа лаху биха дараджа. хадис с тем же смыслом. Тот, кто совершает таваф, тот, кто совершает обход этого дома 7 раз, то есть 7 кругов, каждый раз, когда он наступает, и каждый раз, когда он поднимает свою ступню, Аллах стирает сказанный один грех, записывает ему одну награду и поднимает у него степень. Мы сказали 7 раз, и является сунной считать. Хорошо, а если человек сбился? Совершает таваф один и сбился, и не знает, сколько раз он совершил. На. Или подошел, допустим, к вам брат, здесь вот после урока, и говорит: брат, я совершал таваф, не помню, сколько кругов сделал. Что мы скажем? Мы спросим: брат, ты уже совершил таваф? Все, ты закончил таваф? У тебя это сомнение после того, как ты завершил это дело? Он говорит: да. Мы говорим: все, не сомневайся. Все, твой таваф действительно. Все. Раз завершил, все. Не надо думать, надо вернуться, еще что-то. Хорошо. Если это сомнение пришло во время совершения тавафа, и он не помнит, 4 или 5 совершил кругов, что делать? Считает, как будто он совершил 4. То есть он сомневается. 4 он точно совершил. Он ведь сомневается в пятом. Здесь он опирается на известное правило. Мин аль-каваид аль-фикхия аль-якин ля язулю бишак. То, что, в чем ты уверен, то есть сомнение не принесет никакого вреда в том, что ты уверен. То есть ты уверен, то, что ты совершил 4 круга, но сомневаешься в пятом. Все, значит, считай, что 4, следующий 5, 6, 7, 8, правильно? Нет. 7 и уходишь на 2 ракаата. То есть мы говорим, если ты уже завершил, все, забудь. Ты совершил таваф. Если ты еще не закончил его совершать и сомневаешься, склоняешься к меньшему количеству кругов. На. Таиб. Следующий хадис. Аллаху алим, нет ничего, милость Аллаха. Аллах субханаху ва тааля. Аллаху алим, милость Аллаха велика. Как? Нет, это желательно, это вообще не страшно, не страшно, даже если не сказал. Ну, по сути, не сказать. Таиб, 25-й хадис. Ани ибн Аббас, передается от ибн Аббаса. Что мы о нем знаем? Куня? Как? Абуля Аббас, Абдулла ибн Аббас. Кем был? Его отец был родным братом отца пророка, салям, и он был двоюродным братом пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Да. И был из тех сподвижников, которые отличились в своем знании тафсиром Кур'ана. И сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал дуа за него. И сказал: Аллахума аллимхуль китаб. О Аллах, обучи его писанию. Да. Он передает: «Анна ан-набия саллаллаху алейхи вассаляма каль», о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-тавафу хауля аль-байт мислю ссалях, илля аннакум татакалламуна фихи, фаман такаллама фихи фала такалламанна илля бихайр». Сказал: «Таваф, обход вокруг Кабы, подобен молитве». Сказал: «Это аналогично намазу», сказал. «Кроме как вам дозволено разговаривать, кроме как вы разговариваете». В намазе можно разговаривать? Нет, таваф тоже намаз, но в нем можно разговаривать. И сказал: но тот, кто разговаривает, пусть не разговаривает много. Пусть не разговаривает много, сказал. То есть больше упоминает Всевышнего Аллаха, имеется в виду, больше делает зикров, читает Коран или повелевает одобряемое, запрещает порицаемое, или обучает чему-то, может быть, того, с кем он делает таваф, напоминания какие-то. Это все дозволено, это все дозволено. Что мы понимаем из этого хадиса, из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что таваф подобен молитве? Когда мы совершаем молитву, мы знаем, что без вуду наша молитва недействительна, так ведь? Точно так же и таваф. Некоторые спрашивают: а для тавафа нужно вуду? Нужно. Для тавафа вуду нужно. Если же, допустим, непосредственно во время совершения умры, ты совершил таваф, совершил 2 ракаат намаза. Часто бывает, допустим, 2 ракаат намаза совершил, дальше идешь на саи и потерял вуду, или испортилась у тебя вуду. Здесь что делать? Можно? Можно. Саи можно делать без вуду. Саи можно. Но таваф нет. На таваф обязательно нужно вуду, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-тавафу хауля аль-байт мислю ссаля». Хорошо, что делать, если во время, мы сказали, таваф подобен молитве, если во время этой молитвы настало время другой молитвы, условно. Суть вопроса. Если во время тавафа ты совершил три круга и икама. Ибрахим. Читаешь намаз, и с этого места начинаешь. Заново начинаешь? Нет, с этого же. Если ты прошел три круга, остановись, соверши со всеми намаз, затем вставай и продолжай свой таваф. Ничего страшного в этом нет. Другой вопрос. Мы сказали, во время тавафа можно разговаривать, но лучше поминать Всевышнего Аллаха и так далее. Есть ли какие-то конкретные поминания Всевышнего Аллаха для тавафа? Аль-Аскар, Аскару таваф какие-то. Есть что-то от... Как? Наам. Нету каких-то конкретных. Некоторые что? Специальные книжки выпускают. Зикры во время тавафа. И потом ходят, не говоря уже о том, что нарушая сунну, идя в противоречие пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они все это делают группой и так далее. Кто-то в песнопение это превращает и тому подобное. Мы говорим, даже какого-то конкретного узаконенного зикра во время тавафа нет. Кроме как, когда человек проходит между йеменским углом и черным камнем, несмотря на то, что в этом вопросе есть разногласия, шейх Аль-Альбани назвал этот хадис хорошим, то есть достоверным хадис назвал, о том, что человек, когда проходит, говорит: «Раббана атина фид-дунья хасана, ва филь-ахирати хасана, ва кина азабан-нар». Мы сказали, дозволено. То есть не нужно просто болтать, не нужно просто болтать. Но если, допустим, вдруг ты видишь, кто-то тебе звонит, мама звонит тебе во время тавафа, что делать? Ответить, нет проблем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что... То, что можно разговаривать во время тавафа. Каких-то конкретных зикров нет. Поэтому делай любые зикры. Делай любые зикры. Такбир, салават можешь делать, Коран можешь читать. Но чтобы сказать, во время тавафа нужно именно читать Коран. Нет. Именно читать Коран нет. Именно вот эти слова говорить нет. Кроме как, может, согласимся с теми людьми, которые говорят, когда ты проходишь между йеменским углом и черным камнем, говоришь вот это дуа, аят из сура Аль-Бакара. Да. Также мы упомянули то, что во время тавафа можно побуждать к одобряемому и отстранять порицаемого людей. Так ведь? Что-то рассказывать. Или если ты видишь, что кто-то делает какой-то мункар, порицать его, высказать свое порицание, поправить его, может быть. Кто-то кричит, сказать: братья, не обязательно так кричать. Аллах субханаху ва тааля слышит ваши зикры. То есть иногда действительно глушит просто, когда кричишь. Какой далил на то, что можно высказывать свое порицание в адрес людей, само собой с мягкостью, само собой с милостью. Но что это дозволено, кто знает? Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершая таваф, увидел двух людей, один, рука которого одного была привязана к руке другого. И он его как бы вот тащил, как будто. Бывает же детей? Вот так привязал к руке. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел его, снял и сказал: «Кутху бьяди». Сказал: «Веди его за руку». То есть не нужно людям как вести как собаку, как животное какое-то на привязи. Нет, пророк сказал: отвяжи, и кутху бьядик сказал. Это было во время того, сказал: веди за руку его, за руку возьми и веди нормально. То есть сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Опять же, напоминаю нам. Дуа можно делать, когда совершаешь таваф? Можно, можно делать. Но какое-то конкретное? Нет, в общем, дуа. Какое дуа хочешь, делаешь, обращаешься к Аллаху субхану ва тааля. Можно. Когда мы говорим то, что во время тавафа можно разговаривать, не нужно путать с тем, что во время тавафа нужно фотографироваться, снимать себя, сразу включать прямую трансляцию в сторисы и так далее. Это разные вещи. Когда мы говорим то, что можно разговаривать, это не значит, что нужно фотографировать все свои поклонения, все свои слезы, весь свой восторг и так далее. Если честно, у меня даже вот не укладывается в голове, как человек может плакать и параллельно себя снимать. То есть у меня, вот лично у меня, то есть, может быть, я не дорос еще до этого, но я не понимаю этого. То есть как ты можешь плакать на камеру? Если ты плачешь, ты плачешь. Но как ты можешь плакать и параллельно вот так незаметно себя, сам себя незаметно снимать? Наверное, да. Уровень суфистов богобоязненности. На это нужно обратить внимание обязательно, братья. Когда делаете таваф, когда вы делаете любое поклонение, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе сказал: «Ат-тавафу хауляль-бейт мислю саля». Кто-нибудь из вас или кто-нибудь из мусульман, я имею в виду адекватных мусульман, снимает себя во время намаза? Кто-нибудь во время намаза себя снимает? Нет. Вот таваф хауляль-бейт мислю саля. Это тоже как намаз. Не надо себя снимать. Не говоря уже о каких-то второстепенных вещах, как создают толкучку, то есть мешают другим верующим. Ты идешь, делаешь зикры, кто-то снимает. Субханаллах. Валлаху аль-мустаан. Следующий хадис. 26-й по счету, правильно? Ани ибн Умар عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسرائيل من بني إسماعيل استغفر الله. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, касательно же двух ракаат, вот этих двух ракаат, о которых мы только что говорили, когда ты совершил семь кругов, становишься и читаешь два ракаат. Что касается вот этих двух ракаат, после тавафа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они приравниваются к своей награде, как будто бы ты отпустил рабов из числа потомков Исмаиля, из числа сынов Исмаиля. Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул именно из числа сынов? Потому что это лучшие избранные Аллахом люди. Аллах, субханаху ва тааля, избрал лучшее творение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, именно из их числа. Так ведь? От Исмаиля, алейхиссалям, пошли арабы. От арабов что? Кинана. От Кинана Курайш. От Курайш Бани Хашим. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был из Бани Хашим. То есть это лучшее что? Потомки Исмаиля, или Бани Исмаиль, сказал, сыновья Исмаиля, но не имеется в виду кровные сыновья, а имеется в виду потомки, его потомки. То есть как будто бы отпустил раба из потомков наилучших избранных людей, в этом хадисе говорится. Тайиб, подобно тому, как будто он отпустил раба. Мы сказали, какая награда за тому, кто отпустил раба? Ман атака ракабатан муслима, пророк Ислам сказал, тот, кто отпустит, то есть раба мусульманина, атакаллаху бикулли удвин минху, удван минаннар. За каждый его орган, Аллах, или за каждую часть его тела, Аллах субханаху ва тааля освободит орган тела отпускающего от огня. Хатта фарджаху бифарджах, сказано в хадисе. На. Хорошо. Это касается того, кто, мы сказали, награды, и того, кто совершил два ракаат, его награда подобна тому, кто отпустил раба. А тот, кто отпустил раба, только что упомянули его награду. Но есть то, что лучше. То, что лучше. Как это упоминается из слов Саида ибн Джубейра. Он сказал, «Ман катаа тамиматан мин инсан кана каидля ракаба». Сказал тот, кто снимет с человека амулет какой-то, будь то с руки или шеи, или еще откуда, тот, кто избавит человека от амулета, ему полагается такая же награда, как будто бы он отпустил раба. И даже больше, братья, даже больше. Потому что тот человек, который отпускает раба, он избавляет его от чего? Он избавляет его от физического рабства. Он избавляет его от рабства. А тот, кто избавляет человека от ширка, он избавляет его вместе с этим от духовного рабства, от вечного огня. Поэтому это даже лучше. Поэтому говорим, если ты делаешь таваф, можно тебе рассказывать о единобожии, можно тебе порицать и запрещать ширк, само собой, с мудростью, соблюдая какие-то условия и так далее. Это прекрасно, это прекрасное дело. Это намного лучше. На. И поэтому от самого достоверно, то есть вот этот асар, который привел, в нем разногласия среди ученых, но достоверно передается от Саида ибн Мусайма, табиин это был, он когда увидел одного человека во время тавафа, на котором был амулет, он снял с него этот амулет. Снял с него. Когда мы говорим «снял амулет», это не значит сзади повис на нем и порвал у него на шее. Разве ты не можешь словами донести до него единобожие, сказать, что это из проявления многобожия, что посланник Аллаха этого не делал. И он может сам его снять, и это будет считаться, что ты снял с него амулет, даже, можно сказать, сорвал, ничего страшного в этом нет. На. То есть мы говорим в этом, в общем, возвращая вас к общей нашей теме, вспоминаем, мы говорим о достоинстве умры, о том, что является мотиватором. Достаточно нам как мотивации, что во время умры, если ты совершишь это путешествие, направишься к этому поклонению, ты там после тавафа совершишь два ракаат. Хорошо, что мне за это будет? Награда, как будто ты отпустил раба. А какая награда за отпущение раба? Аллах каждый твой орган тела избавит от огня. Каждый твой орган тела избавит от огня. Следующий хадис, 27-й. عن ابن عمر رضي الله عنهما передается от ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما توافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق 70 رقبة. الله أكبر. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, а что же касается тавафа, он имел таваф, имеется в виду сай, между Сафа и Марва, то за это полагается награда, подобно тому, как будто ты отпустил 70 рабов. Как будто бы ты отпустил 70 рабов. И это логично. Это логично. Почему? То есть это можно обосновать и с рациональной стороны также. Как? Во-первых, мы говорим, обряд саи – это условно предпоследний уже обряд перед тем, как побриться. Так ведь? Постричься, побриться. Предпоследний. Человек уже устает после тавафа, после мольб. Само собой, как бы за это и награда больше. Как мы, к нам придет еще хадис, мы скажем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к Айше, радаллаху анха, сказал, воистину твоя награда от умры зависит от того, насколько ты устаешь и насколько ты расходуешь в этой, на эту умру. И точно так же здесь, то есть это объяснимость. Само собой, человек устает. И если человек совершает какое-то поклонение, несмотря на усталость, и награда ему надлежит больше. Раз. Потом часто бывает так, что если во время тавафа, допустим, мало людей, можно таваф за 15 минут сделать. Если людей действительно мало, ты делаешь таваф. Таваф, однако бег между Сафа и Мороза 15 минут никогда ты не сделаешь. Сколько есть расстояние, столько есть вот эти 400 метров между ними. Поэтому в этом, возможно, в этом заключается мудрость и награда больше. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как будто ты отпустил 70 рабов. Хорошо, сколько раз мы проходим? 7 шаутов, так ведь? 7 шаутов, условно, кругов. То есть от Сафа до Марва – раз. От Марва до Сафа обратно – два. Не так, что от Сафа до Сафа – один. Нет, это неправильный счет. От Сафа до Марва – один. Хорошо, в общем, 7. Получается, пока ты дойдешь от Сафа до Марва, получаешь награду, как будто ты 10 рабов освободил. Как будто, если условно, опять же, чуть-чуть математику включить и сказать, что расстояние от Сафа до Марва примерно 400 метров там. Примерно 400 метров. И за, получается, что за каждые 40 метров ты как будто каждые 40 метров ты одного раба отпускаешь. Грубо говоря, каждые 50 шагов, проделанные тобой вот на этом пути от Сафа до Марва или от Марва до Сафа, как будто по одному рабу ты отпускаешь. Получаешь награду за одного. Разве это не мотиватор, когда человек уже устал? Устал. Остается ему последнее. Это, что его мотивирует? Он понимает. Осознание того, что каждые 50 шагов, которые я прохожу, мне Аллах записывает награду, как будто бы одного раба. Всего 50 шагов. Один раб. Иди дальше, брат. Иди дальше, иди. И в конце что? Получаешь награду, как будто ты отпустил 70 рабов. Аллаху Акбар. Следующий хадис. А если идет пешком, то тоже. Аллаху алям, милость Аллаха обширна. Пророк, саллиллаху алейсалям, даже таваф совершал на верховом животном. Поэтому, не говоря уже о том, что если у человека есть причина, ребенок маленький, жена беременна, сам, может быть, устал или еще что-то и так далее. И на саи послабление. Относительно тавафа, некоторые говорят, если только есть какой-то... Что касается саи, там больше. То есть саи можно. И вообще, даже я бы сказал, что хотя бы один раз сделайте на этом таваф, если есть возможность. Потому что пророк делал. Кто-то говорит, ну это потому что была. Ну, Аллах, а почему? Делаем. Саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, за помощь. А саи без умры делается? Как? Саи без умры не делается. Таваф делается без умры. Дополнительные тавафы можно. Ты совершил умру, вернулся в отель, переоделся, несколько дней уже прошло, ты можешь пойти в харам, сделать 7 ракаат, прочитать 2 ракаата сунны. Прошу прощения, 7 кругов пройти, прочитать 2 ракаата сунны. Устал? Не устал. Давай еще, можно. Еще 7 кругов прошел, 2 ракаата прочитал. Еще нет. Завтра можно? Давай завтра. Можно. Саи также можно делать? Нет. Саи совершается только во время умры. Дополнительного саи нет, подобно дополнительному тавафу. А вот то, что электромобили или коляски, не считаются торговой мечети, потому что оплачивается? Нет, иншаллах, нет. Саи, вообще территория саи, это вне мечети находится. И там, где Сафа Марва. А ты же оплачиваешь их там, вне. Это не мечеть. А как? В тавафе нет машинок сейчас. Аллаху. Таиб. Следующий хадис, 28. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Передается от Абдулла ибн Умара о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Аллахумма рахмил мухаллиqin". Калу валь мукассирин. Я расул Аллах. Кала Аллахумма рахмил мухаллиqin. Калу валь мукассирин. Я расул Аллах. каля валь мукассирин. В хадисе, который приводит имам Аль-Бухари и Муслим, сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к Аллаху, сказал: «О Аллах, помилуй тех, кто побрился». И сподвижники сказали: «И постригся у посланника Аллаха». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, помилуй тех, кто побрился». И сподвижники сказали: «И постригся у посланника Аллаха». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И тех, кто постригся». И тех, кто постригся. Хадис от Абу Хурайры передается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллахумма гфир лиль мухалликин». Калю: «Я Расул Аллах, валь мукассирин». Каля: «Аллахумма гфир лиль мухалликин». قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين رواه مسلم. Этот хадис приводит Муслим. Сказано, что пророк сказал: «О Аллах, прости тех, кто побрился». Подвижники сказали: «И постригся у посланника Аллаха». Он сказал: «О Аллах, прости тех, кто побрился и постригся», сказали сподвижники. То что пророк сказал: «О Аллах, третий раз, Аллах, прости тех, кто побрился». И сподвижники сказали: «И постригся», пророк сказал: «И тех, кто постригся». На. В первом хадисе дважды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул, попросил Всевышнего Аллаха помиловать, попросил рахма, милости за тех, кто побрил свою голову, и единожды за тех, кто постриг свои волосы на голове. Во втором хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды попросил магфира, прощение за тех, кто побрил свои волосы, и единожды попросил прощение за тех, кто постриг свои волосы. Мы понимаем из этого хадиса, что, опять же, это подталкивает нас на совершение умры. Только человек, который выйдет на этот путь для совершения умры, только он попадет вот под это дуа, под эту мольбу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который дважды, как мы видим в хадисе, попросил милости Аллаха за тех, кто побрился, и единожды за тех, кто постригся, и трижды попросил прощения за тех, кто побрился, и единожды за тех, кто постригся. Аль-мухалликин, то есть полностью сбрил свои волосы. Полностью сбрил. Валь-мукассирин, то есть тот, кто укоротил свои волосы. Мы говорим: постригся. Но когда мы говорим о, будь то бритье или пострижке, нужно учесть такой момент, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как это передается в хадисе, «Нахан набию, саллаллаху алейхи вассалям, аниль каза». Сказано, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал такую вещь, как каза. Что такое каза? Когда человек сбривает, или же когда человек сбривает часть волос с какой-то стороны, сбривает часть своих волос, а другую часть оставляет. Другую часть оставляет. Или же так коротко стрижет, с одной стороны, по бокам, допустим, коротко состригает, а сверху оставляет. Или сверху оставляет полоску какую-то, в других местах все сбривает, или же очень коротко стрижет, что явно проявляется разница, то есть в длине волос явно проявляется. Само собой, человек, когда стрижется, миллиметр в миллиметр ты не высчитаешь. Но когда это видно, когда это явно проявляется, все вот эти модные прически, которые сейчас в барбершопах делают, направо зачесали, здесь все выбрили, тут оставили и так далее, это каза. Это то, что ученые называют каза. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал это. И то же самое делают некоторые паломники. Приходят, сбривают часть волос, часть оставляют. И ты приходишь, думаешь, что это такое? Но у него что есть? Он это специально делает. Для чего? Ему нужно оставить часть волос для того, чтобы после этой умры сразу же совершить еще одну. И даже после этого он все не сбривает, чуть-чуть оставляет где-нибудь вот здесь островок волос длинных. Для чего? Чтобы еще третью умру сделать. Все это не узаконено в шариате. В одну поездку совершается одна умра. В одну поездку совершается одна умра. И в нее ты бреешь свои волосы. Либо что? Либо стрижешь свои волосы. На. И если ты это делаешь, то делаешь это равномерно. И если стрижешь, то стрижешь со всех сторон равномерно. Для того, чтобы не было различия. На. Таиб. Как говорил имам Ан-Науи, в этих хадисах явное указание на то, что пророк трижды попросил прощения и милости за тех, кто побрил полностью свои волосы, и единожды попросил прощения и милости за тех, кто постриг свои волосы. Указание на то, что побрить лучше, побрить полностью свои волосы лучше. В этом ученые единогласны. И также ученые это обосновывают тем, что это ближе к сути раболепства, то есть к самому поклонению. Когда человек... Потому что мы знаем, волосы это то, что украшает человека, так ведь? То есть если у человека не растут волосы, облысел он, это никак не достоинство. Наоборот, люди что, прибегают там к пересадке волос, еще к чему-то прибегают и так далее, чего, дабы украсить себя. Поэтому волосы, они человека украшают. Поэтому полностью сбрить это лучше. полностью сбрить это лучше. Но постричься можно? Можно постричься. Но, брат, ну ты лишаешь себя тройного дуа. Трижды пророк, саллаллаху алейхи саллям, попросил, чтобы Аллах простил тех, кто побрил свои волосы, и один раз попросил за тех, кто постриг свои волосы. И мы сказали, это ближе к поклонению, это ближе к раболепству, это ближе, что ты показываешь, что какая-то внешняя красота меньше цена для тебя, чем поклонение или следование пророку, саллиллаху алейху ассалям. Ты готов пожертвовать своей красотой, чтобы следовать пророку, саллиллаху алейху ассалям, попасть под его дуа. И это, конечно же, лучше. Это, конечно же, лучше. 30-й хадис. Ани бни Умар радиаллаху анхума. Анна Набия, саллиллаху алейхи ассаляма, кал. Ва амма хилякука ра'сак. Фабикулли ша'ратин халактаха хасана. Ва юмха анка биха хатиа. В хадисе Ибн Умара пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что касается того, что ты бреешь свои волосы после совершения, то есть в конце умры бреешь свои волосы, так знай же, пророк сам говорит, что за каждый волос, который ты побрил, тебе записывается награда. И за каждый волос, который ты побрил, стирается у тебя грех. Поэтому человек не должен пренебрегать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе сказал: «Ля тахкиранна миналь маруфи шейан». Не пренебрегайте ничем из одобряемого, даже волосинкой. Даже волосинкой. Не пренебрегайте ничем из одобряемого. Откуда ты знаешь, возможно, вот этот побритая одна волосинка спасет тебя. Станет наградой, сотрет какой-то твой грех и станет причиной вхождения в рай. Поэтому предайся полностью Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Будь искренен. Выброси этот телефон во время умры. И совершай все то, что совершал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как у нас в хадисе было, что? То, что Аллах Субхану Ва Тааля сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: клянусь Аллахом, что Аллах оживит этот черный камень в судный день, и у него будет два глаза, которыми он будет взирать, и язык, которым он будет говорить, и будет свидетельствовать в пользу того, кто, сказано, совершил это бихак, скажем, поистине. И мы сказали, что означает с истиной или поистине. То есть, надеясь на награду Аллаха, субханаху ва тааля. Надеясь на награду Аллаха и веря во все то, что сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть, кто-то может сказать, что за абсурд? Какая награда за то, что волосы и так далее? Мы говорим, абсурд для тех, кто не верит в Аллаха, в его посланника, или его вера максимально слаба. Для нас не абсурд, для нас награда. Мы ищем, даже в этом мы ищем приближение к Аллаху Субханаху ва Тааля и следование пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. 31 хадис. Ан Убадат ибн Самит. Ан Убадат ибн Самит. Что мы знаем о нем? Кунья. Абуль Валид Убадат ибн Самит ибн Кайс. Аль-Ансари Аль-Хазраджи. Что знаем? Мы сказали? На минан нукаба. Кто такие нукаба? 12 сподвижников, которые из числа ансаров, а он был из числа ансаров из племени Хазрадж, которых пророк салям как некими вождями или руководителями своих племен назначил. На. Хорошо. Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям кал, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ва амма халку ка расак». Также, что касается того, что ты побрился, то есть то, что мы можем сказать о том, что ты бреешь свои волосы после совершения умры, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Сказал, что каждый волосок, каждая волосинка, которая падает на землю или на пол, когда ты сбриваешь свою голову после умры, станет светом для тебя в судный день. Как этот хадис, так и предыдущий хадис шейх Аль-Альбани назвал, что хасан ли гайрихи, то есть приемлемые, что приемлемые, и упомянул их в сахиху таргиб ут-таргиб. Сказал, что каждый волосок станет светом для тебя, светом, посредством которого ты сможешь идти и продвигаться в судный день. Мы знаем, есть свои причины для этого. Есть причины, которые что? Наоборот, лишают тебя этого света, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аззульму зулюматун яум аль-кияма». Сказал, что несправедливое отношение, зульм или несправедливость, будь то к людям и так далее, обернется мраками в судный день. То есть человек без света останется, во мраке останется, если будет в этой дуне поступать несправедливо, будет делать зульм, будь то к семье своим, к детям своим, к рабочим, коллегам, подчиненным и так далее. Если он будет совершать зульм, это обернется для него мраком. И одна из причин, что света, наоборот, судный день, посредством которого человек сможет идти, нур, это побрить свои волосы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, каждый волосок, который падает, то есть, когда ты заходишь в парикмахерскую, начинает он тебя брить, раз кулачок упал, два, за каждый волосок, что станет светом для тебя в судный день. Как? Чем больше волос, тем у кого гуще волосы, тем лучше, да? То же самое, нет, то же самое. А им что, побрить хочешь? Побрить наших жен хочешь? Сестеры, сестеры. Нет, то же самое, иншалла, брат. Они не саша, а кое то же самое, брат. То же самое. То есть, посаллаллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин.